Глава 5. Тьма — это покой, безмятежность. Отсутствие каждодневной суеты, которую принято называть жизнью. И очень неприятно, когда где-то на краю нее раздается стук. Омерзительно навязчивый, насильно вытаскивающий тебя из таких уютных объятий тьмы. А потом к стуку прибавился голос. «Госпожа! Госпожа!» «Какая госпожа? И вообще, какого чёрта происходит?» Пришла в голову раздраженная мысль, от которой тьма разочарованно отпрянула, уступив место полумраку. «И вонище!» Она ударила в ноздри так, что у меня невольно закружилась голова. Вонь была концентрированной, тяжелой и душной, как подушка убийцы, которую он собрался меня задушить. Но, что удивительно, дискомфорта она мне не доставляла. Да и головокружение скорее оказалось не физиологической, а психологической реакцией, которая возникла и тут же пропала, не будучи подкрепленной никакой отдачей от организма. Как будто так и надо было. Словно я всю жизнь дышала этой адской смесью из характерного запаха зоопарка, концентрированного человеческого пота и удушливой гари. Удивительно. Мне казалось, что дышать таким воздухом без противогаза нереально, а нет, дышу. И даже совершаю какие-то механические движения, к которым мой разум и воля не имеют совершенно никакого отношения. Разумеется, я уже проснулась, если, конечно, пребывание в абсолютной тьме было сном, и сейчас чувствовала себя пассажиром такси, едущего без водителя. Вроде бы мое сознание находится внутри тела, как ему и положено, но при этом мои руки и ноги двигаются сами по себе, подняв меня с какой-то лавки, застеленной вонючей мохнатой шкурой, и натягивая некие подобия странных сапог, пошитых мехом наружу. Полумрак внутри тесной каморки обеспечивался скудным светом, просачивающимся сквозь узкие щели в дощатых стенах, и широкую под дверью, которую я открыла, предварительно сняв увесистый засов. За дверью стояла девочка лет 13 в длинной рубахе до щиколоток с вышивкой по вороту, свидетельствующая о том, что передо мной рабыня. Интересное умозаключение, ибо я понятия не имела, как пришла к такому выводу. Да и я ли? Странно, наверное, пассажиру такси считать себя автомобилем, который куда захочет, туда и поедет. «Что случилось, Рунгерд? Зачем ты так стучишь?» — проговорила я не своим голосом, более низким, чем тот, что я привыкла слышать от себя. Но что самое интересное, говорила я не по-русски. Предложение, которое произнесло моё ли, тело, было похоже на древнескандинавский язык с его характерными короткими и долгими гласными. Разумеется, я не знала этого языка и говорить на нем не умела. Так общая информация осталась в голове, когда я болела темой викингов, от которой позднее отошла, переключившись на рыцарское средневековье. Но сейчас я явно говорила на нем. И прекрасно понимала девочку-рабыню, которая затараторила с частотой пулемета. «Во фьорд вошел дракар вашего отца, который ушел в Вик год назад. Все наши уже на берегу, ждут, когда он причалит. Правда, с ним нет Кнорра, потому наши думают, что наиболее ценная добыча сложена в трюме дракара, а Кнор просто отстал и догонит его позже». Я только успевала осознать то, что хозяйке моего тела было сходу понятно. «Драккаром» назывался боевой корабль викингов, древнескандинавских воинов-мореплавателей, любивших отправляться в вики, грабительские походы. В отличие от драккаров, кнорры были скорее транспортными судами, которые использовались для перевозки припасов, снаряжения и, разумеется, добычи. Соответственно, в вики было разумно ходить минимум двумя кораблями. Пока один воюет, другой пребывает в роли вьючной лошади. При этом кнорами управляли такие же викинги, всегда готовые в случае беды прийти на помощь своим товарищам с драккара. «И чего же мы стоим?» — воскликнула хозяйка моего, наверное, моего тела. «Так я до вас достучаться не могла, вы все спите и спите». Но я уже не слушала оправданий малолетней рабыни, бегом ринувшись к выходу, который оказался довольно далеко. ибо я находилась внутри типичного длинного дома викингов, представлявшего собой огромный барак, в котором, слегка потеснившись, могли одновременно находиться человек 100. Здесь было все, что нужно для проживания в глубоком средневековье. Спальные места на полу, широких лавках и сундуках, застеленные шкурами животных. Несколько длинных столов, за каждым из которых могли бы разместиться человек 30 одновременно. Бочки для хранения пресной воды и съестных припасов. Большой очаг, обложенный камнями и похожий на огненную ванну, заполненную углями, а также подвешенный над ним огромный котел, в котором что-то булькало, источая запахи совершенно неаппетитные. «Круто!» — постарались коллеги-реконструкторы. Промелькнула у меня мысль, пробившись через общее смятение и кучу вопросов на тему, откуда я знаю древнескандинавский язык и почему мое тело ведет себя столь самостоятельно. При этом мой мозг на бегу отмечал, что неведомые воссоздатели старины не просто постарались, а конкретно заморочились, воспроизведя длинный дом в столь мельчайших деталях, вплоть до вышитых вручную гобеленов, древнего оружия и старинных доспехов, что были развешаны на стенах. Но еще большее удивление накрыло меня, когда я выбежала за порог. Ибо снаружи моему взору предстала совершенно дикая природа, окружавшая длинный дом. Густой сосновый лес с высоченными деревьями, казалось, подпирал их кронами низкое серое небо, похожее на нависшую над головой гигантскую надгробную плиту. А там, где лесу не удалось захватить своими деревьями весь обозримый ландшафт, вздымались скалы. И я готова была поклясться, что таких высоких, отвесных и откровенно мрачных скал в моей родной России найти не получится. А еще в этот суровый скалистый берег врезался, похожий на рваную рану, узкий и извилистый морской залив, который в Скандинавии с древности называли фьордом. И по зеркальной водной глади этого фьорда к берегу приближался парусный корабль со скаленной деревянной мордой дракона на носу.